Тебя же Клавдий зовут. Решено. Ты пойдешь со мной. Я покажу тебе, насколько велик Вавилон. Лишь после этого наш спор будет иметь хоть какой-то смысл. А сейчас собирайся. И еще. Жена Павла тоже мигрировала в Вавилон. Мне нужно это знать. Так что, пожалуйста, ответь честно. Услышав заявление правительницы, Маргарет и остальные дети впали в ступор. Охрана с Клавдием тоже ошарашенно посмотрели на Анжелику. Только вот сама барышня стояла на платформе и мило улыбалась. За долгое время она впервые смогла забыть все проблемы и расслабиться. Стражники, видя это, еще больше напряглись, ведь они прекрасно знали, каким было настроение правительницы в последнее время. Семья Павла, точнее его жена, решила переехать в Вавилон. Она посчитала, что для детей будет лучше расти в безопасной атмосфере, да и условия, которые вы предоставляете, были на порядок лучше, чем в Ердле. Однако одинокой женщине придется очень сложно в новом городе. Клавдий ничего не понимал. Зачем Анжелике брать его с собой? И вообще зачем ей знать о жене мертвого вражеского солдата? Раз она решила переехать в Вавилон, то мы сделаем все возможное для обеспечения высокого уровня жизни. Клавдий, ты сегодня сделал очень большое дело. Я совсем забыла о тех женщинах, которые потеряли мужей во время нашего нападения. Именно поэтому я сейчас издам указ. Правительство Вавилона подготовит законопроект, который будет касаться людей, потерявших близких во время военных действий. Как компенсацию, семьи погибших получат ежемесячную пенсию, которая будет вычисляться Министерством финансов. Также им полагаются талоны на еду и одежду, вместе с полным пакетом страховки. В качестве бонуса государство даст им дополнительную квартиру с мебелью. Про образование и остальные потребности я вообще молчу. Для них все это будет бесплатно. Думаю, все военные оценят новый законопроект по достоинству. Клавдий с неверием смотрел на Анжелику. Он всегда считал, что взрослые даже не слушают их мнения, однако эта женщина не только выслушала его, но вместе с этим и сделала выводы из его сказанного. А ведь эта барышня была не простым человеком, а самым что ни на есть правителем Вавилона. «Госпожа Анжелика, нам передать ваши слова министру финансов и министру юстиции. Охранники уже успели привыкнуть к такой госпоже. Анжелика неоднократно создавала законы на ходу, так что всем приходилось приспосабливаться. Благо у Вавилона были огромные средства, если учитывать население провинции. Так что ей не о чем было беспокоиться. Конечно, мне нужно, чтобы закон подготовили за 3 дня. Мы должны дать всем понять, что Вавилон заботится о своих гражданах. Солдат, погибший в бою, может не беспокоиться за свою семью. Вот каков наш посыл. Зная, что семьи находятся в безопасности, военные смогут выложиться на полную силу. Хотя в случае с Вавилоном все и так было на довольно высоком уровне. Будет исполнено. Встреча с детьми продолжилась еще несколько минут. Клавдию дали некоторое время, чтобы собраться с мыслями и попрощаться с остальными детьми. Сама правительница брала его с собой. Многие сильно завидовали ему, но были и те, кто жалел мальчика. Дети должны расти в лучших условиях. Все приюты, включая этот, будут контролироваться специальной комиссией. Я не потерплю никакого унижения или ущемления их прав. Именно поэтому ты и получила эту должность. Маргарет, я рассчитываю на тебя. Именно такими были последние слова Анжелики перед уходом. Клавдий уже сидел в карете, и нужно сказать, что чувствовал он себя очень плохо. Правительница не заставила себя долго ждать. Сев около мальчика, она с интересом начала разглядывать его. «Вы хотите меня убить?» Такой пристальный взгляд заставил Клавдия испугаться. Он множество раз слышал истории про жестоких аристократов. «Ха-ха-ха! Боже мой, ну у тебя и фантазия! Зачем мне тебя убивать?» Напуганный мальчик, который совсем недавно отважно сражался с ней в словесной дуэли, выглядел очень смешно, так что Анжелика не смогла сдержаться. «А тогда зачем вы взяли меня с собой? Тетя, вы довольно странная личность». Слова мальца, как стрела, вонзились в сердце Анжелики. Каждая женщина была чувствительна к своему возрасту, особенно это касалось молодых особ. Ты кого тетей назвал? Мне всего 21. Глава 211. Тернистый путь домой. Глава 211. Анжелика и Клавдия еще немного пообщались, ведь дорога до поместья лорда была не близкой. По ходу разговора, мальчик все больше и больше забывал о том, что перед ним сейчас сидела самая влиятельная женщина в этой империи. Однако и сама Анжелика не давала ему повода думать в таком ключе. Она всячески пыталась создать приятную атмосферу, и нужно отметить, что ей удалось добиться желаемого результата. Клавдий не ощущал никакого дискомфорта в общении с Анжеликой. Наоборот, он все больше и больше открывался этой женщине, сам этого не замечая. «Госпожа, мы прибыли. Время прошло совсем незаметно. Правительница и сирота даже не успели хорошенько поговорить, как они добрались до места назначения. Продолжим наш разговор, когда ты посмотришь на свою новую комнату. Отведите Клавдия в свободную спальную. Отныне он будет жить именно там». Никто не смел оспорить приказ госпожи. Стража вместе с мальчиком отправились в особняк. Как раз после того, как Клавдий ушел из поля зрения, возле Анжелики появился человек. «Госпожа Анжелика, вы привели довольно интересного юношу. Можно узнать ваш мотив?» Этим человеком, конечно же, являлся Виктор, преданный дворец Кизина. После разговора с императором, он ненадолго залег на дно и появился лишь во время речи Анжелики перед народом. Во всех остальных случаях, местоположение этого таинственного человека являлось тайной. «Мистер Виктор, вы как раз вовремя. Мальчика, которого я сегодня привела с собой, зовут Клавдий, и я надеюсь, что вы сможете стать его учителем. Он показался мне довольно перспективным малым, и думаю, вы и сами оцените его по достоинству, когда поговорите». На лице дворецкого ни один мускул не дрогнул, однако в его глазах появился странный блеск. Анжелика ждала именно такой реакции. Если Виктор возьмет на себя тренировку Клавдия, то он сможет быстро набраться знания и жизненного опыта. Вы уверены в своем решении? Многие могут посчитать ваши действия немного странным. Даже мне непонятен ваш мотив. Виктор не сразу согласился с просьбой. Он хотел знать, зачем Анжелика делала этот шаг. У меня нет никакого мотива. Мне просто захотелось воспитать этого ребенка, вот и все. Видя его пустые глаза, я почувствовала сожаление. Он никогда не получал родительской теплоты, лишь один человек обратил на него свое внимание. И я была той, кто лишила Клавдия этого человека. Вот почему мне нужно хоть чем-то загладить вину перед ним. Эти слова шли от чистого сердца. Анжелика правда ощущала вину. За последние месяцы вы стали вести себя как настоящая ледяная королева. Даже я начал верить в вашу новую личность, однако это оказалось лишь маской. Не ожидал, что судьба обычного сироты будет для вас такой важной вещью. Я исполню вашу просьбу, однако надеюсь, что ваша мягкосердечность не станет причиной неправильных решений. Нападение на Ердл было нужно для Вавилона, так что не стоит мучить себя напрасными терзаниями. Виктор исчез так же внезапно, как и появился. Анжелика еще немного постояла на одном месте, и вскоре, улыбнувшись, зашагала внутрь особняка. Стражники, стоявшие поблизости, не смели подслушивать. Они прекрасно знали силу Виктора, и также понимали, что захотев, он сможет убить их всех без особых усилий. Испытания новых рун полностью захватили Умзина и Сицила. Они могли не спать ночами, только ради одного улучшения в рисунке. Именно поэтому, после долгих месяцев путешествия, им удалось добиться значительных результатов. Епископ с помощью рисунков Зина создал слабую руну, которая позволяла огню взрываться с некоторыми интервалами. Такой феномен происходил из-за одного эффекта. Ученый создал последовательность, в которой он внес принцип цикличного изменения. Говоря простыми словами, руна повторяла одно и то же действие через какое-то время. На словах это звучит легко, однако в реальности созданная руна была настолько великим прорывом в области магии, что Сицил не сразу смог поверить в успех. Хотя эта руна и была фактически бесполезной, но сам факт, который доказывал возможность создавать не хаотичную руну, а стабильную, имел огромное значение. С помощью этой технологии можно творить настоящие чудеса. Например, создать воду прямо из воздуха или заставить огонь гореть без остановки. Это, конечно же, требует большой магической силы, но после экспериментов и испытаний вполне можно создать конденсатор манны. Да это же просто невероятно. Ты чертов гений. Как вообще возможно запомнить столько рун и создать идеальную последовательность? Я не верю. Да тут больше 5000 символов, и это не считая дополнительные и стабилизирующие руны. Даже рунические маги божественного уровня не будут способны сделать что-то вроде этого. Сицил, как сын архиепископа, конечно же, знал о божественных существах. Когда он впервые рассказал о них Зину, то сильно удивился, ведь ученый и без его слов прекрасно знал про них. Понятия не имею, могут ли маги божественного уровня сделать что-то вроде подобного, но я могу. С такими темпами, мы еще до прибытия в Рудию сможем создать руну среднего уровня, которая будет не хаотичной, а стабильной. Отношения между Зином и Сицилом можно было назвать близкими. Епископ полностью доверял ученому, ведь уже считал последнего своим человеком. Да ради такого гения, многие члены Синода могут начать войну не на жизнь, а на смерть. Какой здравомыслящий откажется от такого помощника? Только вот сам Зен не разделял чувства епископа. Даже больше. Ученый всем сердцем ненавидел епископа, ведь во время путешествия он успел прекрасно узнать личность Сицила. Таких вот хитрых и умных людей нужно опасаться больше всего. Для достижения цели, епископ не грезился использовать самые подлые методы. Начиная от убийства, заканчивая взятками, все они были в арсенале епископа. Епископ Сицил. Прошу простить, что отвлекаю от столь важного дела, однако мы прибыли в Кольтербин. Игумен Лада уже ждет вас. Мы будем делать остановку. Во время экспериментов, никто не смел тревожить ни ученого, ни епископа. Никто не хотел получить наказание, ведь эти оба были настоящими фанатиками, когда дело доходило до знаний. Кольтербин. Уже. Сколько времени мы провели в пути? Епископ вообще забыл о времени, ведь он занимался таким интересным делом. 4 месяца. В пути мы провели 4 месяца. Даже Зен удивился столь быстрому течению времени. Однако чем дольше они путешествовали, тем ближе становился Вавилон. Уже прошло 4 месяца. Боже мой, как же быстро летит время. Ладно, сделаем остановку. Игумен Лада является старым знакомым отца. Будет невежливо не встретиться с ним. Фалгеран, тебе тоже стоит начать налаживать связи. Уверен, после моего доклада твой статус будет равен как минимум архимандриту. Глава 212. Тернистый путь домой. Глава 212. Такое звание давало огромные привилегии. Архимандрит становился главой церкви нескольких стран, и даже империи 4 и 5 ранга должны слушаться его наставлений. Только вот Зина такое звание интересовало меньше всего. Его целью было уничтожение всей церкви, так что обычным титулом его невозможно было завлечь. Именно поэтому ученый с небольшим пренебрежением отнесся к новому знакомству. «Я прекрасно тебя понимаю. Однако иногда полезно немного отдохнуть от исследований и насладиться обычной жизнью. Игумен Лада является очень приятным человеком. Я уверен, что вы быстро найдете общий язык». Видя настроение Зина, епископ попытался немного заинтересовать путника. «Насчет игумена Лада, у меня нет сомнений. Просто, мы уже так близко подошли к созданию рабочего эскиза, что не хотелось отрываться. Но, если ты просишь, то мне нечего не остается, кроме как согласиться». У Зина и Сицила были очень странные отношения. Если смотреть на них со стороны, то их можно посчитать за хороших знакомых. Тем не менее, все было не так просто. У епископа имелись свои собственные планы, и если бы не полезность ученого, то Сицил не стал бы даже смотреть в его сторону. Только вот из-за таланта Зина, ему приходилось подыгрывать. Благо, Ученый знал меру, так что епископ без особых проблем смог подружиться с ним. Ладно, хватит болтать. Чем быстрее мы встретимся с игуменом, тем быстрее вернемся к экспериментам. Только помни одно, ты сейчас не имеешь никакого статуса, поэтому общайся со мной в формальной манере. В противном случае, многие могут неправильно все понять, а нам это не нужно. И еще, игумен Лада, ну как сказать, очень специфическая личность. Он просто помешан на красоте. Все, кто служат под его началом, являются живыми произведениями искусства. Когда я впервые прибыл сюда, то не сразу осознал глубину действий игумена, однако теперь я понимаю. Скажу по секрету, Лада обладает просто невероятным влиянием. Поговаривают, что даже некоторые члены Великого Синода часто спрашивают у него советов. Без его помощи, мой отец наверняка не смог бы заполучить титул архиепископа. После вас епископ Сицил. Услышав столь лестные слова в его адрес, я правда захотел познакомиться с этим человеком. Одевшись в одеяние церковников, епископ и ученый вышли из огромной кареты. Они уже находились на территории Лада, так что в экипаже не было необходимости. Охранники следовали за ними по пятам, но Зен уже привык к этому, ведь ему и раньше приходилось передвигаться подобным образом. Шагая по роскошным садам, ученый не мог не даться диву богатству этого места. Игумен Лады явно не экономил на изыске. Дорогие фонтаны, редкие цветы, огромное количество животных и птиц, которые в явь проходили дрессировку. Но больше всего, внимание Зена привлекли женщины, которые ухаживали за садом. Каждая из них являлась настоящей красавицей, однако они являлись лишь обычной прислугой во владениях игумена. «Вижу, ты удивлен. У меня было точно такое же лицо, когда я впервые вошел в этот сад. Любая из этих красавиц может составить довольно серьезную конкуренцию выходцам аристократических домов. Но это только цветочки. Вот встретишься ты с женами игумена, и осознаешь, насколько этот мир велик. Церковь этого мира сильно отличалась от религии Земли. По сути, здешняя церковь была что-то вроде секты, с огромным влиянием. Кроме охоты на ведьм, они занимались многими делами. С законами тоже было отличие. Начиная с патриарха, заканчивая дьяконами, любой служитель мог иметь жену и детей. Даже больше. Количество избранниц не было ограничено. Так что многие высокопоставленные церковники имели целые гаремы. Вообще, читая все документы, касающиеся религии, Зен заметил закономерность. Сказать, что церковь не помогала гражданам, было бы огромной ложью. По скромным подсчетам, больше половины всех пожертвований тратились на помощь бедным и голодным. Ученый еще раз убедился в одном, что каждая организация имеет как хороших, так и плохих людей в своем составе. Вавилон тоже не исключение. Только вот очень важно контролировать то, чтобы верхушка не прогнила. Церковь сохраняла авторитет не только тем, что они пугали население. Наоборот, во многих городах и странах ведьм правда считали последователями дьявола. Вавилон, как и вся Рудия, не была такой уж и религиозной империей. Именно поэтому Зен смог с такой легкостью смог выступить против них. Появись он в каком-то другом месте, то все его старания оказались бы напрасными. Епископ Сицил, я несказанно рад увидеть вас. Игумен Лада уже подготовил большой пир и пригласил лучших артистов, чтобы вам не было скучно. Прошу, наслаждайтесь. Войдя в огромный зал, перед Зеном открылась прекрасная картина. Множество обнаженных женщин, изобилие всяческих и дорогих блюд, красивая музыка, да чего только тут не только не было. Даже морально сильный ученый не смог устоять перед таким искушением. Сглотнув слюну, он начал ждать реакции Сицила. Аллада знает, как нужно встречать гостей. Помню, и для отца он подготовил что-то похожее. Неужели и я смогу стать архиепископом в будущем? Ха-ха. Из слов епископа можно сделать вывод, что игумен встречал таким образом не каждого человека. Лишь самая верхушка, так сказать, элита из элит, могла получить такие почести. Господа, прошу, располагайтесь. Игумен скоро присоединится к вам. Он сейчас разговаривает с очень важным гостем. Один из слуг привел Зина и Сицила на специальные места. Епископ был немного недоволен поведением игумена. Да кто может иметь большее влияние в этом месте, чем он? Однако Сицил не показывал своего раздражения, ведь это могло иметь серьезные последствия. Вместо этого епископ начал наслаждаться едой и компанией красивых девушек. Зен тоже давно не ел изысканных блюд, так что он тоже приступил к трапезе. Ожидание игумена продлилось недолго. Лада прибыл в зал, через час после епископа и ученого. Но он был не один, а в компании какого-то человека. «Малыш Сицил, ты так вырос, как же быстро летит время. Я помню тебя еще ребенком, а теперь ты смог добраться до звания епископа. Отец наверняка гордится тобой». Лишь судя по одному тону Лада, можно было понять его отношение к Сицилу. Хоть он и уступал в звании, однако для него епископ был чем-то обыденным. Сам Сицил прекрасно это понимал, так что с радостью встретился с игуменом. «Прошу прощения, что заставил вас ждать. Именно перед самой встречей ко мне пришел давний знакомый. Его зовут Баст. Он искал пропавшего племянника, который исчез возле Руди. Однако не найдя никаких зацепок, Баст хотел попросить меня о помощи». Услышав про пропавшего племянника и имя Баст, Зен с опаской посмотрел на высокого и мускулистого мужчину, стоявшего около Лада. Дело в том, что Баст – это имя древнего бога Египта, а Зен как раз имел некоторые недопонимания с их представителями. Глава 213. Тернистый путь домой. Глава 213. Приятно с вами познакомиться, мистер Баст. Я епископ Сицил, а это мой помощник Фалгерон. Он является очень талантливым человеком. Ведьмы пытали его, но даже потеряв руку, Фалгерон не открыл ни один из наших секретов. В отличие от Зина, который сильно насторожился появлением Баста, Сицил вел себя очень непринужденно. Познакомившись друг с другом, игумен и посланник Египта сели за стол и присоединились к трапезе. Смотря на сидящего впереди Баста, ученый не мог не беспокоиться. Во-первых, если судить по мифологии Египта, то Баст должен быть женщиной, а не накачанным мужчиной. А во-вторых, что этот человек забыл в столь отдаленном месте? Неужели опять Тор-пророк постарался? «Слышал, ты направляешься в сторону Руди. Там сейчас нестабильно. Многие страны ополчились против него. Церковь выбрала нейтральную позицию. Весь тот регион не сильно подвержен религиозному влиянию, так что нам не стоит тратить свои силы на заведомо проигравшие сражения». Лада был мудрым стариком. В свои то годы ему довелось увидеть многого. Если бы он захотел, то войны в Руди вообще не было бы. Однако игумен не захотел вмешиваться. «Никто не посмеет встать на моем пути. Как-никак я маг света восьмого уровня. В этом регионе нет никого, кто смог бы одолеть меня. Но даже если не учитывать мою силу, то вряд ли найдутся смельчаки, которые захотят ощутить на себе кару церкви света». Уверенность Сицила была не глупостью или надменностью, а простой констатацией фактов. «Я бы не был так уверен на твоем месте. Скажу прямо. Баст является невероятно могущественным черным магом, и он пришел сюда в поисках племянника, который исчез в Руди. И знаешь, что самое главное и странное в этой истории? То, что в сопровождении этого племянника находился маг девятого уровня, высшей ступени. Пропасть между восьмым и девятым уровнем была довольно большой, так что, услышав про исчезновение такого могущественного колдуна, епископ сразу же насторожился. Можно узнать цель вашего визита в Рудию? Эта империя хоть и владеет довольно большой территорией, но уровень его развития находится на самом дне. Уверен, что еще ни один из епископов не становился гостем этой страны. Сицил даже не успел ответить Лада, как гость из Великого Египта перешел в атаку. Он явно хотел добыть информацию из епископа, но последний был довольно крепким орешком. «Многие говорил мне о красотах Руди, так что я решил посмотреть и лично убедиться в этом. Также я хочу укрепить веру в народе, ведь, как и сказал игумен Лада, Люди Руди не сильно верят в нашего бога. Тот факт, что Баст был черным магом, вообще не волновал Сицила. Сначала Зен сильно удивился, но потом вспомнил про великие дома и расстановку сил в этом мире. Пейзажи там и правда завораживают. Когда я смотрел на поля Руди, мое сердце наполнялось теплотой и уютом. Мне даже сложно описать словами всю ту красоту, которую мне довелось увидеть. Но мне кажется, что епископ не будет просто так идти в эту страну, за обычными видами. Мне просто интересен ваш мотив. Баст переходил в более агрессивное нападение, и Сицилу становилось сложно защищаться. Зен с большим интересом наблюдал за противостоянием этих двух мастодонтов. По влиянию и силе ему было очень далеко до них. Если бы не наличие Виктора, то он даже не стал бы пытаться вернуться домой, имея на хвосте столь сильного мага. Вообще ученому сильно повезло, ведь епископ оказался на голову отбитым фанатом экспериментов и всего нового. Баст, ну почему ты всегда пытаешься кого-то подловить? Я знаю, что тебе нравится веселиться, но пожалуйста, не переходи границы. Понимая сложную ситуацию, игумен решил вмешаться и урегулировать конфликт еще до его начала. Благо его авторитета вполне хватало для этого. Однако Зен смог уловить огромную ненависть со стороны Баста к епископу. Такая вражда была аномальной, ведь эти двое познакомились только недавно, и ни о каких прошлых обидах и речи быть не могло. Ладно, ладно. Лада, ты пользуешься славой брата и не стесняешься этого. Однако мы знакомы с тобой еще с тех времен, когда митрополит Павли был только диаконом. Лишь из-за наших теплых отношений, владыка Имхотеп входит в вашу фракцию. Но времена меняются, другие континенты набирают все больше влияния, а церковь до сих пор стоит на месте. Я надеюсь, что высшее руководство изменит отношение к политике, или нам придется всерьез подумать о смене вашей власти. И под нами, я подразумеваю всех членов Альянса. Многие уже тайно обсуждают это, и довольно большое количество влиятельных персон все больше и больше склоняются к изменениям. Я сказал тебе эти слова из-за старой дружбы между нами. Надеюсь, ты сможешь переубедить брата. Из предупреждения Баста можно было сделать вывод, что братом игумена Лада являлся довольно влиятельный церковник. Именно поэтому у Лада и имелась такая слава и неприкосновенность. Но поведение посланника из Великого Египта все же было странной. Если многие, включая твою страну, хотят изменить власть, то зачем ты говорить об этом члену той самой власти? Значит, дело дошло до такого уровня. Сицил, ты слышал слова Басты? Отправь отцу письмо, а я отправлю его своему брату. Надеюсь, они смогут отреагировать и изменить вектор, пока еще не поздно. Мне не хочется стать свидетелем еще одной войны. Для Зина все это было не таким важным. Чем хаотичной была ситуация, тем лучше для ученого. Ему только стоит вернуться в Вавилон, и для врагов начнется настоящий ад. Еще немного пообщавшись, все покинули трапезный зал. Зина и епископа отвели в гостевые комнаты, а игумен Лада проводил гостя. Войдя в свою комнату, Клавдий с шоком смотрел по сторонам. Огромная кровать, изысканная мебель, гардероб с изысканной одеждой. Для бедного сироты такая роскошь была невероятной, однако с этого дня он живет именно в этом месте. Как же круто! Плюхнувшись лицом в кровать, счастливый Клавдий не смог сдержать восторга. Ненависть, которую мальчик испытывал к Анжелике и всему Вавилону, вдруг исчезла без следа. А если говорить точнее, Клавдий благополучно забыл об обиде, ведь сравнив новые условия со старыми, он явно не хотел возвращаться назад. Никто не стал бы упрекать молодого мальчика из-за быстрой смены мнения. Анжелика просто купила его отношение к себе. Однако эти эмоции были первоначальными, и уже после нескольких лет они пропадут. Тук-тук. В двери комнаты несколько раз постучались. «Мастер Клавдий, госпожа Анжелика попросила нас взять с вас мерки, чтобы сшить одежду. Надеюсь, вы не против». Глава 214. «Почему ты остановился?» Глава 214. Юноша еще никогда в жизни не сталкивался с таким вот обращением. Да какие там мерки для одежды. Клавдий не всегда мог нормально поесть. Однако сейчас это стало реальностью. Конечно, я не против. Что мне нужно делать? Мальчик не хотел казаться деревенщиной, так что попытался держаться на достойном уровне. Служанки, видя все это, еле сдерживались, чтобы не засмеяться. Клавдий был слишком милым, он явно отличался от остальных дворян, но это было неудивительно. От вас не требуется никаких действий. Просто следуйте нашим инструкциям. Власти, принеси, пожалуйста, все нужные вещи. Горничная поклонилась и вышла из комнаты, оставив коллегу и Клавдия наедине. Смотря на молодого парня, у служанки появилась хорошая идея. У нее была дочь, которой было 13 лет. Если она сможет убедить Клавдия взять ее к себе на службу, то девушка может получить некоторые льготы. Господин Клавдий, можно задать вопрос, конечно, если вы не против. Ведя себя максимально вежливо, горничная пыталась получить расположение молодого парня, и ей прекрасно удалось добиться этой цели. К Клавдию еще никогда не обращались подобным образом, так что сейчас его защита находилась на самом низу. Служанка выбрала прекрасное время для разговора. «Конечно, можешь. Я слушаю тебя». Самому мальчику роль правителя пришлась по душе, и он уже начал обращаться к слугам как господин. «Я подумала, что вам может понадобиться личная служанка. В поместье много хороших кандидаток, однако я бы хотела порекомендовать свою дочь. Она не только обучена чтению и письму, но и обладает задатками хорошей горничной. Но самое главное — это то, что она ваша ровесница». Служанка с большим старанием рассказывала про свою дочь. Это был ее шанс, ведь получит признание, девушка вполне могла стать личной горничной Клавдия. Слушая рассказ служанки, лицо мальчика становилось все более яростным и яростным. Он пытался сдержать злость, но у него плохо получалось контролировать свои эмоции. Жаль, что служанка не поняла этого и продолжила монолог. «Мне не нужна служанка. Я и сам могу справиться со всем необходимым. Уходите и передайте леди Анжелике, что мне незачем новая одежда». Холодный тон и рассудительные глаза Клавдия сильно испугали служанку. Хоть мальчик нечего не говорил против нее самой, однако горничная испытывала настоящий и неподдельный страх. Помутневшее зрение Клавдия вновь стало ясным. Тот блеск и изыск, который его одурманил, больше не имел никакого влияния на мышление мальчика. Прошлая обида на Анжелику тоже вернулась на свое место. Клавдий начал выглядеть как настоящий молодой хищник. «Смотря на твои глаза, я вспоминаю одного старого знакомого. Он тоже всем сердцем ненавидел весь этот мир». Вдруг, в комнате раздался старческий голос. Служанка, которая не один день работала в этом доме, сразу же смогла узнать его владельца. «Господин Виктор, я...» Горничная прекрасно понимала, что за свое нахальное действие она могла получить серьезное наказание. «Хватит слов, уходи. Про твое поведение мы поговорим после». Виктор не собирался устраивать сцены перед Клавдием. С этим мальчиком у него были другие темы для разговора. «Как прикажете». Убежав из комнаты, горничная даже не оглядывалась назад. Ей просто хотелось убраться из этого места как можно быстрее. Ее бледное лицо говорило о том, что совсем недавно женщине пришлось пережить сильный стресс. «Как вы сюда пробрались?» Клавдий с интересом смотрел на Виктора. Мальчик понимал, что тот являлся не посторонним человеком, иначе та служанка подняла бы тревогу по дому. Однако этот дворецкий смог незамеченно пробраться в его комнату, что не могло не удивить. «Немного странным вопрос, но я отвечу на него. Посмотри налево, и ты увидишь окно. Вот именно оно и помогло мне пробраться в комнату. Надеюсь, я смог удовлетворить твое любопытство. А теперь перейдем к более важным темам для разговора. И еще, может, хватит прятать нож в рукаве? Это довольно непрактично». Взяв близлежащий стул, Виктор не церемонясь сел на него и стал ждать, пока Клавдий оправится от шока. «Откуда вы знаете, что у меня есть нож?» Мальчик не верил, что обычный человек может незаметно для двух людей пробраться в комнату, а также заметить хорошо спрятанное оружие. Да это легко вычислить. Ну хотя бы для меня. О чем же думала Анжелика, когда садилась вместе с тобой в одну карету? А если бы ты напал на нее? Боже, эта девушка вообще не беспокоится о своей безопасности. Кстати, меня как раз интересует одна вещь. Зачем ты не напал на Анжелику, когда была возможность? Ты проделал столь длинный путь из Ердла в Вавилон только ради мести, а тут бац и остановился. Мне нужна причина такого поведения. Для Виктора Клавдий был обычным ребенком с небольшим талантом. Ему таких довелось видеть в своей жизни несколько десятков, если не сотен. Как вы? У мальчика начал идти холодный пот. Человек перед ним явно был опасным. Этот старик читал его как открытую книжку. Любое неправильное действие или ответ могут закончиться смертью, и Клавдий прекрасно понимал этого. К его горлу как будто поднесли острый нож, который мог в одну секунду оборвать его жизнь. Давай думать логически. По приказу Анжелики убили человека, которого ты любил больше всех в своей жизни. Именно он давал тебе ту теплоту, которого так не хватало, но в один момент его не стало. Ослепленный местью, ты решил последовать с мигрантами в Вавилон. Мне непонятно, каким образом ты хотел добраться до Анжелики, ведь та не часто выходит из поместья, но в любом случае у тебя появился отличный шанс отомстить. А ты вместо этого сидишь здесь и наслаждаешься. Слова Виктора били прямо в цель. План Клавдия был довольно простым и непродуманным, но Дворецкого волновало не это. Мальчик 14 лет никак не мог получить нож и информацию о передвижении Анжелики. Вот в этом и заключалась главная проблема. Я не смог напасть на нее. Видя, как она смотрит из окна, мне стало стыдно. Вы ее телохранитель, да? Как я слышал, Анжелика недавно потеряла мужа, и атака на Ердл была совершена ради мести. Пол умер из-за ее решения, но я не смог сделать последний шаг. Взгляд Клавдия стал нерешительным. Вопросы Виктора полностью уничтожили его гордость, ведь решившись на действие, он не смог довести дело до конца. Хватит хныкать. Мне хотелось услышать от тебя нормального объяснения, а не жалкие отговорки. Да с такой стойкостью, как тебе удалось добраться до Вавилона. Виктор, я попросила вас обучать Клавдия, а не мучить его. Дворецкий разошился не на шутку, но вдруг бедного Клавдия вновь спасла Анжелика, которая появилась в самый нужный момент. Глава 215. Нежданный гость. Глава 215. Госпожа Анжелика, я никого не мучил. Просто этого молодого человека стоит научить уму-разуму. Виктор не собирался позволять мальцу спасти свою шкуру, но грозный взгляд девушки заставил Дворецкого отступить. Этот человек должен обучать меня. Клавдий даже боялся посмотреть на Виктора. Про какое обучение могла идти речь? Именно. Он не такой страшный, каким кажется на первый взгляд. В душе Виктор добрый и отзывчивый человек. Анжелика сильно ценила Дворецкого, ведь без него она не смогла бы пережить эти трудные времена. «Леди Анжелика, я бы попросила вас оставить нас наедине. Этот молодой человек еще не рассказал про свои мотивы. Мне безумно интересно, откуда он получил информацию о вашем передвижении. Никто, включая министров, не обладает ею, так что предать вас могли лишь самые приближенные к вам люди. Для Виктора не было нечего важнее, чем безопасность Анжелики. Жена Зина была самой близкой родственницей ученого, так что если с ее головы упадет хоть волосок, то Дворецкому будет не сдобровать. Клавдий, это правда. Услышав заявление Виктора, правительница не могла не нахмуриться. Она всецело доверяла Дворецкому, ведь тот уже неоднократно демонстрировал свою преданность. Только вот для получения информации от ребенка, нужно было действовать немного другим способом. Так как Анжелика была новичком в этом деле, то и уровень ее общения с детьми был низким. Ну, виновник всей этой заварушки не хотел признаваться в своих ошибках, однако защита Клавдия не смогла устоять против строгого взгляда Анжелики. «Я не знаю, как его зовут». Этот человек просто подошел ко мне и сказал, что сегодня вы придете в наш приют, и дал мне маленький нож. Его лицо закрывало вуаль, а по голосу было невозможно определить его возраст. И честно сказать, для меня это и не играло особой роли. Я просто хотел совершить месть, а все остальное не имело никакого отношения ко мне. Заявление мальчика заставило Виктора и Анжелику стать намного серьезнее. Ситуация явно была не из легких. Какой-то человек в самом Вавилоне хотел убить правительницу, и он действовал очень осторожно. Во-первых, подстрекатель выбрал идеального кандидата для преступления. У Клавдия был мотив для убийства Анжелики, соответственно, никто не стал бы искать виновника дальше. А во-вторых, он, даже зная все это, сохранил свою личность инкогнито. Вот тебе и благодарность за проделанную работу. Госпожа Анжелика, у вас появился очень опасный враг. Нужно немедленно усилить охрану, а также проверить всех приближенных к вам людей. Это не обсуждается. Ваша безопасность стоит превыше всего. И еще, Клавдий, отдай мне ножик. Это тебе не игрушка. Конфисковав холодное оружие, дворецкий вышел из комнаты и направился к стражникам. Он должен был передать им несколько приказов. У него было очень плохое настроение. Такой гнев он не испытывал уже долгое время. Оставшись наедине с мальчиком, Анжелика не знала, как начать разговор. Из слов дворецкого становилось понятно, что Клавдий намеревался ее убить. Однако в последний момент его рука дрогнула. Лишь благодаря слабости воли мальца она смогла сохранить свою жизнь. Если бы подстрекатель выбрал кого-то более сильного, то она уже была бы мертва. Я не собираюсь извиняться. Именно вы были той, кто начала весь этот конфликт, так что мы квиты. Не зная, как посмотреть Анжелике в глаза, мальчик начал говорить с наигранно-пафосным тоном. Он как бы пытался оттолкнуть правительницу от себя подальше, чтобы не видеть ее презрительного взгляда. Только вот мальчик сильно ошибался. Барышня смотрела на него не с презрением, а простым удивлением. Ей было понятен мотив Клавдия, ведь она лишила того самого любимого человека жизни. Однако малец не смог использовать свой шанс, так что правительница осталась жива. «Мне не нужны твои извинения. Я вообще не держу на тебя зла. Это все моя ошибка. Я не должна была давать тебе такую хорошую возможность для нападения. Какими же глупыми были мои мысли. Я явно недооценила своих врагов. Они посмели использовать бедного ребенка в своих гнусных целях. Мне придется немного изменить отношение к ним». Девушка правда злилась на саму себя, ведь она сделала огромную глупость. Ей чудом удалось выжить, но вместе с этим, она, Анжелика, выучила незабываемый урок. «Никогда недооценивай врага. Зачем вы вообще взяли меня с собой? Знаете, сколько всего детей мигрировало из Ердла? Большая их часть имеет такую же историю, как я. Мне не понятен ни ваш мотив, ни ваша цель». «Мотив и цель, да, их не было. Я просто увидела твои глаза, в которых горел лишь огонь мести, и приняла решение. Зен хотел изменить этот мир ради таких детей, как ты, но своим приказом я еще больше усугубила твою ситуацию. Это можно назвать эгоизмом, но я решила взять тебя с собой, чтобы восполнить ту потерю, которую ты понес. По большей части, я сделала это для самой себя, ведь в противном случае, совесть мучила бы меня еще долгое время. Так что ты прав, мы квиты. Теперь я надеюсь сделать наши отношения более приятными. Ты как-никак живешь в резиденции лорда Вавилона. Сперва начнем с распорядка дня. Он еще не вернулся. Сколько нам придется ждать? Спросила загадочная тень. Еще немного. Провидица еще никогда не ошибалась. Знания и талант этого человека будут полезными для нас. Хорошо, что мы не свернули операцию и подождали до назначенного срока. А ведь он всегда казался мне слабым и ничтожным.